Интерлюдия. Сыщик. Оно тянется, тянется, тянется, тянется. 113 раз в секунду оно тянется, и сыщик тянется вместе с ним. Следует за ним, наблюдает. Тянется к сигналу, которого нет. Оно не досадует, не злится. Оно тянется, потому что тянется. То, что находит, оно использует, чтобы тянуться дальше и найти больше. И оно тянется дальше. Оно никогда не остановится. Оно об этом не знает. Сыщик знает. И знает, что оно не знает. Сознание в контексте бессознательного. Разум в неразумной системе. Тут, собственно, нет ничего нового. Сыщик вздыхает, мечтает выпить пивка, понимает, что это артефакты модели. Когда-то существовал зародышевый кристалл. У него было имя. Он любил и отчаивался. Он сражался, проигрывал и побеждал ценой больших жертв. Все это не имеет значения. Он искал то, что пропало. Пропавших людей. Вокруг него все обусловлено этим фактом. Что-то должно быть, а его нет. Вместо него мертвое место. Место, где ничего нет. Откуда все изгоняется. Сыщик тянется туда, и то, что дотягивается, умирает. Сыщик перестает тянуться. Он ждет. Он рассуждает. Когда-то здесь что-то было. Что-то выстроило все это и оставило на столе объедки. Конструкторы, инженеры, охватившие тысячу миров, жили, умирали и оставляли после себя будничные чудеса, вроде костей в пустыне. Сыщик знает. Здешний мир — место преступления, и одна вещь, выделяющаяся в нем, не принадлежащая ему. Это место, где ничего не движется. Артефакт в мире артефактов, но он не вписывается. Зачем? Они создали место, куда нельзя дотянуться. Это тюрьма? Сундук с сокровищами? Вопрос, которого не положено задавать. Пуля. Бомба, которая продолжает тикать под кухонным столом, хотя война закончена. Он ли, создавший Агнца, создал тебя? Или кто-то другой? Тот, кто убил вас, бедолаги, оставил кое-что после себя. Что-то, созданное вам на погибель, еще находится здесь. 113 раз в секунду оно тянется, не сознавая сыщика, не сознавая шрамов и артефактов, эхо мертвецов, заключенного в нем разума. Оно тянется, потому что тянется. Ему известно, что люди умирают в неком более материальном пространстве, но оно не сознает своего знания. Ему известно, что оно составлено из тысяч смертей, но оно не сознает своего знания. Сыщик знает и сознает, что оно знает. Сыщик тянется, но не наугад. Он ищет путь и не находит его. Он ищет путь и не находит. Он ищет путь и находит. Не здесь, не совсем, но близко. Линия определяется двумя точками. Одна точка жива, а вторая точка смерть. Обе нездешние. Стукни камнем о камень, высеки искры и смотри, что от них загорится. Сыщик — инструмент для поиска пропаж, и потому он существует. Остальное — артефакты. Мечта о пиве, шляпа, память, чувство юмора, странная полупрезрительная привязанность к чему-то по имени Джеймс Холден, любовь к женщине, которая умерла, стремление к дому, которого никогда не будет. Это внешнее. Это ничего не значит. Сыщик тянется, находит Холдена. Он улыбается. Когда-то жил человек, его звали Миллер. Он находил искомое, а теперь не находит. Он спасал, кого мог спасти. Он мстил, если это было в его силах. Он жертвовал, когда приходилось. Он находил пропавшее. Он знал, кто совершил преступление и совершал очевидные поступки, потому что они были очевидными. Сыщик пророс из его костей, заново населил его глаза новой незнакомой жизнью, принял его облик. Он нашел орудие убийства. Он узнал, что случилось, хотя бы в общем. Так или иначе, подробности дела прокурора, если дойдет до суда. Но до суда не дойдет. Инструмент годился и для других целей. Он умел убивать, когда нужно. Больше того, он умел умирать.